Глава 5. «Ты могла меня остановить, Дель?» «Могла, но не захотела», — лениво пробормотала, не спеша накидывая халат на мокрые плечи. Скай продолжал лежать на кровати. Пах он стыдливо прикрыл краем простыни, его кожа соблазнительно блестела от пота, а взгляд все еще был затуманен. «Скоро ужин, мне нужно привести себя в порядок, Дель». «Да?» «Ты же понимаешь, что мы не сможем жить в одном доме. Ты все еще замужем?» «Конечно», — равнодушно ответила, подхватив с собой кувшин. Скрылась в ванной комнате. Там я попыталась убрать с лица предательский румянец, посмеялась над ярко горящим взглядом, в очередной раз убеждаясь, что такие приятные упражнения благотворно влияют на женский организм и эмоциональное состояние. Когда я вернулась, удивительно полная сил и бодрости, Ская уже в комнате не было, а его присутствие напоминало лишь смятая постель и терпкий с горчинкой и сладостью запах. Я была благодарна мужчине, что он не стал меня дожидаться, не стал продолжать бессмысленный разговор, а просто исчез, и мы избежали это глупое чувство неловкости. Нет, я совсем не жалела о совершенном поступке. Я свободна от предрассудков, сделала, что хотела, и не боялась слухов. Скай не тот человек, который будет болтать об этом в кулуарах дворца. Но обсуждать наше будущее и как теперь выстраивать наше общение после случившегося я не собиралась. Ничего не изменилось для меня, и я уверена, для него тоже. Заправив постель и чуть приоткрыв окно, запуская в номер горячий воздух, чтобы стереть все следы пребывания Ская в моем номере, я, устроившись на диване, вернулась мыслями к недавнему разговору с мсье Ирвином. Но то и дело, мой взгляд невольно задерживался на кровати, а мысли уносились в совершенно другом направлении. Так что, стуку в дверь и голосу на тише, я даже порадовалась и, рывком поднявшись с дивана, поспешила к девушке. «Мадам Делия, это положили возле вашей двери», с недоумением проговорила Натиша, держа в руках небольшую коробку. «Открыть? Записки нет?» «Ничего, госпожа», мотнула головой девушка, снова внимательно осмотрев закрытую коробку. «Тяжелая, и там что-то глухо стучит. Лучше мы откроем ее у мсье Крейга или мсье Нейтона», произнесла, бросив настороженный взгляд на коробку. «Не знаешь, они в своих номерах?» «Не видела», — ответила Натиша, добавив. «Я отправилась вниз распорядиться подать нам воды, а то звонок что-то не работает, и увидела это». «Я же сказала, по одной не ходить», — укорила девушку, решительно направляясь к двери Нейтона. «Идем, узнаем, что за подарок мне доставили». Мсье Нейтон Рассел был в номере не один. В кресле у окна сидел мсье Крейг Брикман, потягивая янтарный напиток из бокала. Наше появление, если и удивило мужчин, то они не подали вида, но заинтересованно посмотрели на коробку в руках девушки. «Натиша нашла ее у дверей моего номера. Мы не стали открывать», — кратко пояснила наш приход, знаком показав девушке, чтобы поставила коробку на стол. «Записки, я полагаю, не было?» — в полголоса, будто размышляя, спросил мсье Нейтон, подойдя к столу. «Нет». «Отойдите», — коротко бросил мужчина, взявшись за крышку. Нас упрашивать долго не требовалось. Сделав несколько шагов назад, едва не сбив мсье Крейга, устремившегося к столу, мы замерли у дивана. «Подожди, я полотенце принесу», — остановил Нейтана Крейг, рванув в ванную, и вскоре вернулся, держа в руках кусок белоснежной ткани. «Открывай». Поджатые губы, заигравшие желваки на скулах, и тотчас нахмуренные брови мужчин невольно подсказали мне, что в коробке явно не цветы и прочие приятные подарки. «Что там?» — спросила Натиша, не выдержав гнетущего молчания, и, вытянув шею, пыталась рассмотреть, что лежит в коробке. «Не стоит вам это видеть», — сквозь зубы процедил мсье Крейг. Бросив полотенце на стол, широким шагом направился к выходу. «Я разберусь, мадам Делия». «Так все плохо?» — поинтересовалась, решив поверить мсье Крейгу и не заглядывать в коробку. «Куриная голова. У некоторых племен Акибалана это означает смерть», — ответил Нейтан сразу, как за Крейгом закрылась дверь. У части племен, поселившихся вдоль рыжей реки, это символ скорого замужества. «Госпожа!» — тотчас испуганно выдохнула Натиша, схватив меня за руку. «А если...» «Будем считать, что в Акибалане у меня объявился поклонник с серьезными намерениями», — преувеличенно беззаботным голосом произнесла. Кивнув на коробку, добавила. «Но хранить у себя ее в номере не буду. Мсье Нейтан, я могу вас попросить избавиться от занятного подарка?» «Конечно, мадам Делия», — заверил мужчина, пристально на меня посмотрев, пытаясь что-то во мне разглядеть. «Благодарю, мсье Нейтан. Увидимся за ужином», — быстро проговорила и, больше не задерживаясь ни секунды, направилась к двери. За мной следом, что-то бурча себе под нос, устремилась Натиша, и стоило нам выйти в коридор, девушка едва слышно произнесла: «Мадам Делия, меня бабка учила. Надо свечу зажечь и вокруг вас обвести. Слова надобные я знаю». «Свеча нужна особенная?» — не стала возражать Натише. Девушка выглядела встревоженной, и спорить с ней было бесполезно. Я никогда не верила во все эти наговоры, считая это мракобесием и глупостью. Но меня тоже обеспокоило странное послание. Кто-то упорно пытается меня напугать. И пока все его действия вполне безобидны, но что, если он перейдет к более серьезным способам? «Нет, госпожа», — прервала мои мысли Натиша. «Давайте сейчас в вашем номере, чтобы крепче не привязалась». «Хорошо, идем, свечи у меня есть», — согласилась с девушкой, полагая, что хуже уж точно не будет. Снятие порчи прошло, со слов Натиши, отлично. Не знаю, по каким признакам она определила, но решила с ней не спорить. И, поблагодарив ее за помощь, попросила не рассказывать о случившемся Даррену и остальным, и мы вскоре разошлись в разные стороны. Натиша отправилась в свой номер, а я поспешила к сыну и до самого ужина не покидала его комнату, играя с Роско и рассказывая друг другу истории. «Тейгу уверяет, что не знает, кто принес коробку», — произнес мсье Крейг сразу, как мы закончили ужин, и Даррен вместе с Гленом отправились на урок, который даже в дороге требовательный гувернер не отменил. «Ожидаемо. Здесь достаточно слуг и постояльцев», — равнодушно пожала плечами, медленными глотками потягивая невероятно вкусный кофе, время от времени ловя на себе задумчивые взгляды мсье Нейтана. «Это недопустимо, и я потребовал, чтобы Тейгу допросил каждого служащего гостиницы», — сердито продолжил мсье Крейг, то сжимая, то разжимая кулаки в бессильной ярости. «Гостиница Роуз для приличных постояльцев, и грязным суеверным ритуалам здесь не место». «Благодарю, мсье Крейг», — с улыбкой произнесла, понимая, что мы находимся в чужой стране со своими законами и традициями, и все эти слова ничего не изменят. «Спасибо за интересную беседу и компанию, но уже поздно, а завтра нам рано выезжать. Доброй ночи, мсье». «Доброй ночи, мадам Делия». «Я провожу вас», — поднялся из-за стола мсье Нейтан, последовав за мной. «Пожалуй, и мне пора», — проговорил мсье Крейг, тоже поднимаясь с кресла. Идти по душной и жаркой улице в ресторан никто не захотел, и мы решили поужинать в гостинице. Так как обед прошел в моем номере, то в этот раз выбор пал на номер мсье Нейтана. «Узнаю, готовы ли почтовые дилижансы и продукты в дорогу. Доброй ночи». В коридоре мсье Крейг повернул направо к лестнице, а я, пройдя всего пару метров, остановилась у двери своего номера, обернулась к следующему за мной мужчине, проговорила. «Спасибо, мсье Нейтан». «Хм, мадам Делия, вы не пригласите меня к себе на чашку кофе?» «Нет, мсье Нейтан, уже действительно поздно, а завтра ранний подъем. Доброй ночи». Ласково улыбнулась мужчине, толкнув дверь, быстро зашла в свой номер и также быстро захлопнула ее, повернув ключ в замке на пару оборотов. И только тогда с шумом выдохнула, с трудом унимая неистово забившееся сердце. Многообещающий взгляд Ская и соблазнительная улыбка вызвали во мне шквал желания, и было трудно удержаться от искушения.